Белый клык понемногу находил самого себя. Несмотря на свои зрелые годы, несмотря на жестокость формы, в которую он был отлит жизнью, в характере его возникали все новые и новые черты. В нем зарождались непривычные чувства и побуждения. Теперь белый клык вел себя совершенно по-другому. Прежде он ненавидел неудобства и боль и всячески старался избегать их. Теперь все стало иначе. Ради нового бога белый клык часто... Так, например, по утрам, вместо того, чтобы бродить в поисках пищи или лежать где-нибудь в укромном уголке, он проводил целые часы на холодном крыльце, ожидая появления Скотта. Поздно вечером, когда тот возвращался домой, белый клык оставлял теплую нору, вырытую в сугробе, ради того, чтобы почувствовать прикосновение дружеской руки, услышать приветливые слова. Он забывал о еде. Даже о еде, лишь бы побыть около Бога, получить от него ласку или отправиться вместе с ним в город. И вот склонность уступила место любви. Любовь затронула в нем такие глубины, куда никогда не проникала склонность. За любовь белый клык платил любовью. Он обрел божество, лучезарное божество, в присутствии которого он расцветал, как растение под лучами солнца. Белый клык не умел проявлять свои чувства. Он был уже не молод и слишком суров для этого. Постоянное одиночество выработало в нем сдержанность. Его угрюмый нрав был результатом долголетнего опыта. Он не умел лаять и уже не мог научиться приветствовать своего бога лаем. Он никогда не лез ему на глаза, не суетился и не прыгал, чтобы доказать свою любовь. Никогда не кидался навстречу, а ждал в сторонке. Но ждал всегда. Любовь эта граничила с немым, молчаливым обожанием. Только глаза, следившие за каждым движением хозяина, выдавали чувства белого клыка. Когда же хозяин смотрел на него и заговаривал с ним, он смущался, не зная, как выразить любовь, завладевшую всем его существом. Белый клык начинал приспосабливаться к новой жизни. Так он понял, что собак хозяина трогать нельзя. Но его властный характер заявлял о себе, и собакам пришлось убедиться на деле в превосходстве своего нового вожака. Признав его власть над собой, они уже не доставляли ему хлопот. Стоило белому клыку появиться среди стаи, как собаки уступали ему дорогу и покорялись его воле. Точно так же он привык и к Мэтту, как к собственности хозяина. Уидон Скотт сам очень редко кормил белого клыка. Эта обязанность возлагалась на Мэтта. И белый клык понял, что пища, которую он ест, принадлежит хозяину, поручившему Мэтту заботиться о нем. Тот же самый Мэтт попробовал как-то запрячь его в нарты вместе с другими собаками. Но эта попытка потерпела неудачу, и белый клык покорился только тогда, когда Уидон Скотт сам надел на него упряжь и сам сел в нарты. Он понял, хозяин хочет, чтобы Мэтт правил им так же, как и другими собаками. У клондайкских нарт, в отличие от саней, на которых ездят на Маккензи, есть полозья. Способ запряжки здесь тоже совсем другой. Собаки бегут гуськом, в двойных постромках, а не расходятся веером. И здесь, на Клондайке, вожак действительно вожак. На первое место ставит самую понятливую и самую сильную собаку, которой боится и слушается вся упряжка. Как и следовало ожидать, белый клык вскоре занял это место. После многих хлопот Мэтт понял, что на меньшее тот не согласится. Белый клык сам выбрал себе это место. И Мэтт, не стесняясь в выражениях, подтвердил правильность его выбора после первой же пробы. Бегая целый день в упряжке, Белый клык не забывал и о том, что ночью надо сторожить хозяйское добро. Таким образом, он верой и правдой служил Скотту. И у того во всей упряжке не было более ценной собаки, чем белый клык.